Дорога, вымощенная желтым кирпичом, была длинной, трудной, и немало опасностей поджидала путников. Вдруг Элли заметил впереди столб и на нем доску с надписью «Путник, торопись, за поворотом дороги исполнятся все твои желания». Элли прочитала надпись и удивилась. «Что это? Я попаду отсюда прямо в Канзас, к маме и папе». Элли так обрадовалась, забыла обо всем на свете и бросилась вперед. Тотошка следовал за ней с веселым лаем. Железный дровосек и страшила, увлеченные спором, что лучше, сердце или мозги, не заметили, что Элли убежала, и мирно шли по дороге. Внезапно они услышали крик девочки и злобный лай Тотошки. Друзья устремились к месту происшествия и успели заметить, как среди деревьев мелькнуло что-то лохматое и темное и скрылось в чаще леса. Возле дерева лежал бесчувственный Тотошка. Вдруг раздалось насмешливое цоканье белки с верхушки высокого дерева. Двое больших сильных мужчин отпустили маленькую девочку. Ее унес людоед. «Надо спасать!» — Элли вскричал страшила. «Если вы хотите выручить маленькую девочку, я покажу вам, где живет людоед, хотя очень его боюсь», — сказала белка. Белка запрыгала по деревьям, друзья поспешили за ней. Замок людоеда стоял на холме. Его окружала высокая стена, на которую не вскарабкалась бы и кошка. Перед стеной был ров, наполненный водой. Утащив Элли, людоед поднял перекидной мост и запер на два засова чугунные ворота. Людоед страшно обрадовался, поймав Элли, и решил устроить себе настоящий пир. «Ага, багара! Пойду-ка отдохну часок-другой. После сна и еда приятней». Людоед пошел в спальню, и скоро его храп раздался по всему замку и даже был слышен в лесу. Железный дровосек и страшила в недоумении стояли перед рвом, наполненным водой. «Надо спасать Элли, пока он спит», — сказал железный дровосек. «Погоди, я придумал. Сейчас мы переберемся через ров». Он срубил высокое дерево с развилкой на верхушке, и оно упало на стену замка и прочно легло на ней. «Полезай», — сказал он страшиле, — «ты легче меня». Страшила забыл опасность и чуть ли не быстрее белки взлетел на стену. «О!» — только и сказал он, увидев через окно кухни бледное лицо Элли, и мешком свалился во двор. Прежде чем он встал, белка спрыгнула ему на спину, перебежала двор, шмыгнула через решетку окна и принялась грызть веревку, которой была связана Элли. Страшила открыл тяжелые засовы ворот, опустил подъемный мост, и железный дровосек вошел во двор, свирепо вращая глазами и воинственно размахивая огромным топором. Он вложил острие топора в щель между дверью и косяком, нажал, и трах! Дверь слетела с петель, Элли спрыгнула со стола, и все четверо, железный дровосек, страшила, Элли и белка, побежали из замка в лес. Железный дровосек в спешке так топал ногами по каменным плитам двора, что разбудил людоеда. Людоед выскочил из спальни, увидел, что девочки нет, и пустился в погоню. Он быстро догонял беглецов. Видя, что от погони не убежать, железный дровосек прислонил испуганную Элли к дереву и приготовился к бою. Страшила отстал, ноги его цеплялись за корни, а грудью он задевал за ветки деревьев. Людоед догнал Страшилу, и вдруг тот бросился ему под ноги. Не ожидавший этого людоед кувырком полетел через Страшилу. Железный дровосек поднял огромный топор и ударил людоеда. «Ха-ха! Славно сделано!» — восхитилась белка и поскакала по деревьям, рассказывая всему лесу о гибели свирепого людоеда. Элли горячо благодарила друзей за их самоотверженность и храбрость. Она взяла обессиленного Татошку на руки, и путники пошли через лес. Вскоре они добрались до дороги, вымощенной желтым кирпичом, и бодро двинулись к изумрудному городу. Неожиданно на дорогу выскочил огромный лев. Одним ударом он подбросил страшилу в воздух. Тот полетел кувырком и упал на краю дороги. Лев ударил железного дровосека лапой, но когти заскрипели по железу, а дровосек от толчка сел, и воронка слетела у него с головы. Крохотный Татошка смело бросился на врага. Громадный зверь разинул пасть, чтобы проглотить собачку. Но Элли смело выбежала вперед и загородила собой Татошку. «Стой! Не смей трогать Татошку!» — гневно закричала она. «Как тебе не стыдно обижать слабых? Ты просто трус!» «Удивительно!» — сконфуженно проговорил лев. «Как я не стараюсь скрыть свою трусость, а дело все-таки выплывает наружу. Я всегда был трусом, но ничего не могу с этим поделать». «Почему же вы трус?» — спросила Элли с удивлением, глядя на громадного льва. «Таким уродился. Конечно, все считают меня храбрым, ведь лев — царь зверей. Когда я реву, а я реву очень громко, вы слышали? Звери и люди убегают с моей дороги, но если бы слон или тигр напали на меня, я бы испугался, честное слово». «Тогда пойдем с нами к Гудвину. Может быть, он сделает тебя храбрым». «Гудвин такой могущественный», – удивился лев. «Ему это ничего не стоит», – ответила Элли. «Тогда примите меня в компанию», — сказал трусливый лев. «Ах, если бы я мог получить хоть немного смелости, ведь это мое заветное желание». «Я очень рада», — сказала Элли. «Это третье желание, и если исполнится все три, Гудвин вернет меня на родину к маме и папе. Идем с нами». Путешественники двинулись дальше по дороге. И лев пошел величавым шагом рядом с Элли. Татошке этот спутник сначала не понравился. Он помнил, как лев хотел проглотить его. Но скоро он привык ко льву, и они сделались большими друзьями.